Глава вторая. Система Валерайн. Три икс-страйкера вышли из гиперсферы в 50 миллионах километрах от орбиты космического города. Они двигались будто призраки. Реакторы работали на минимальной мощности. Фантом-генераторы надежно скрывали модифицированные истребители от обнаружения. Станция Мантикора была прекрасно защищена. Ее орбита проходила в границах разреженных газопылевых облаков, и рейдеры при всем желании не могли визуально отыскать цель. Готовность. Рассудок Стивена погрузился в цифровое пространство. Расширитель сознания, связанный со сканирующими комплексами X-Striker, развернул перед мысленным взором подробную карту распределения энергии. Следящие системы зафиксировали энергетическую матрицу космического города. Заранее откалиброванные лагрианские устройства мгновенно произвели необходимые расчеты. Последовала коррекция курса и скорости. Цель захвачена. По цепочкам кристаллов пробежали всполохи холодного света. Огонь по готовности. Немыслимо. Рейдеры ощущали себя всемогущими. Оружие, установленное на борту X-страйкеров, игнорировало понятие расстояния и время. Против него была бесполезна любая защита, и в мыслях Стивена все настойчивее звучала дерзкая нотка неповиновения. Он не хотел расставаться с уникальными устройствами. Три выстрела, произведенных через точечные пробои метрики, требовали сложнейших расчетов, и два из них оказались неудачными. На трехмерной модели космического города мгновенно отобразился результат попаданий. Один заряд материализовался в секторе складских палуб, вызвав тотальные разрушения и взрывную декомпрессию множества отсеков. Но, вопреки ожиданиям, батареи противокосмической обороны не пострадали. Вместо запланированных надстроек второй взрыв уничтожил несколько секций вакуумных доков. Третий заряд вообще не достиг Мантикоры. Стивен грязно выругался. «Повторить атаку», — приказал он. На уточнение данных потребовалось меньше минуты. «Есть попадание», — торжествующе взвыл Даггер, наблюдая, как модель космического города пополнилась двумя пробоинами. «Батареи ПКО уничтожены!» «Отлично! Теперь уходим!» Стивен развернул машину. С дистанции атаки при компьютерном моделировании все выглядело как-то безобидно, игрушечно. Лагрианские системы, соединенные с реакторами истребителей, вновь озарились сполохами бледного сияния. «Что, фрайк побери, происходит?» Изумленное восклицание Рибака запоздало оборвалось. Реакторы X-страйкеров мгновенно и необъяснимо вошли в режим перегрузки, а через секунду три истребителя взорвались, не оставив рейдерам шанса на катапультирование. В неистовых вспышках уцелели лишь логры. Кристаллы сблизились, сформировали сложную структуру и вскоре исчезли. Их поглотил точечный пробой метрики пространства. Неожиданные события застали Анвара Тагиева в одном из ангаров внутреннего космодрома станции. После боя на Найрусе его группа распалась, и новенькие истребители «Фалкон-2000», пришедшие на смену морально устаревшим X-страйкерам, так и не дождались своих пилотов. Техника, закупленная Мантикорой, теперь перейдет в другие руки. Он пришел, чтобы сдать кадоны активации, но не удержался, зашел в ангар, взглянул на свою машину, которую успел освоить в ходе одиночных заданий за 2 месяца, потребовавшихся ему, чтобы закрыть контракт. «Что ж», — он коснулся рукой брони, — «уверен, ты попадешь в хорошие руки». В следующий миг чудовищной силы удар потряс космический город. Анвар не устоял на ногах. Его отбросило к стене ангара, больно ударило о переборку, Освещение погасло, глобальная сеть станций отключилась. Лишь автономные системы сработали молниеносно. Шлюз ангара загерметизировался. В стене открылась ниша. Установленный в ней бронескафандр сразу же пришел в движение, смещая бронепластины, открывая человеку доступ внутрь. Новая серия сокрушительных вибраций прокатилась по ангарной палубе. На этот раз Анвару стоял на ногах. Придерживаясь за решетчатые фермы обслуживания, он добрался до ниши, привычно развернулся, сделал шаг назад, ощутил, как спина коснулась внутренней подложки скафандра, и сегменты брони тут же начали возвращаться в исходное положение. Герметизация прошла успешно. На ободе проекционного забрала вспыхнули точечные искорки индикаторов, отражая статус работоспособности систем, а через пару секунд все кибернетические элементы экипировки установили прямую связь с имплантами. Теперь, когда подключился интерфейс мысленных команд, бронескафандр уже не казался громоздкой оболочкой. Он стал частью тела. С тихим шелестом заработали сервомоторы. Анвар пошевелился, сделал шаг в направлении истребителя, задействовал связь, на несколько секунд погрузился в хаос противоречивых сообщений, призывов о помощи. Нападение. Расширитель сознания моделировал панораму чудовищных разрушений. Часть причальных конструкций, несколько вакуумных доков, сотни квадратных метров обшивки станции как будто испарились. От них не осталось даже обломков. Исчез изрядный фрагмент стартовой палубы. «Рейдеры!» — чей-то возглас на канале связи вывел Анвара из замешательства. Шлюзовая система «Фалкона», подчиняясь дистанционной мысленной команде, открыла внешний люк. Хорошо не успел сдать личный кодон активации. Он действовал быстро, подчиняясь жестокой и стремительной логике ситуации. Глобальная информационная сеть Мантикоры восстановилась после сбоя, и теперь он принимал данные о фактических разрушениях. Атаке подвергся не только внутренний космодром. Неизвестным оружием были уничтожены коммерческие доки, две основные батареи противокосмической обороны и сектор грузовых палуб. «Леша, Холмогоров, ответь!» Анвар уже находился в кресле пилот-ложемента. Системы истребителя докладывали о стартовой готовности. Алексей не откликнулся на вызов. Лишь на аварийных частотах связи поступали сообщения о приближении грузового корабля рейдеров. Он маневрировал в мертвой зоне, возникшей после уничтожения двух батарей ПКО. Его прикрывали 7 X-страйкеров. Они кружили, словно осы, вели непрерывный огонь по уцелевшим сегментам системы противокосмической обороны, уничтожая генераторы электромагнитных катапульт, не позволяя стартовать группам немедленного действия. Сброс давления. Мощные насосы откачали воздух из ангара, массивные ворота дрогнули, начали открываться. Впереди, вместо привычной панорамы внутреннего космодрома, Анвар увидел открытое космическое пространство да несколько искореженных причальных конструкций. Масштабы разрушений плохо укладывались в сознании. Анвар затруднялся даже предположить, какой тип оружия был использован при атаке космического города. По логике, носителем столь мощной системы должен быть корабль крейсерского класса. Но где он? Генераторы искусственной гравитации продолжали работать, существенно облегчая задачу. Фалкон Тагиева выкатился из ангара, тут же оторвался от палубы и ослепительным росчерком ушел в пространство, стартовав через пробоину. Бортовая станция связи в автоматическом режиме транслировала данные для всех дружественных пилотов. И, как выяснилось, не зря. Космический город был охвачен паникой. В сложившейся ситуации лишь немногие способны сохранить хладнокровие, здравомыслие. Мантикору окружали облака обломков, но Анвар, совершая боевой разворот, внезапно получил отклик. «Зотов на связи!» Незнакомый голос в коммуникаторе исказился помехами. «Патрульное звено! Огибаем станцию! Цель не фиксируем!» «Канал телеметрии сформирован», — откликнулся Анвар. «Данные принимаешь?» «Да, теперь видим их. Действуй по ситуации». Фалкон Тагиева завершил маневр и теперь сближался с Мантикорой. Повреждения космического города носили глобальный характер. В том месте, где располагались грузовые палубы, зияла километровая пробоина. Разрушения не ограничивались отсеками внешнего слоя. Они уходили в глубины станции, и это не находило разумного объяснения. Применение любого известного типа оружия не причинило бы столь масштабного ущерба. Мысль о Холмогорове отдавала холодом. Он погиб. Лаборатория располагалась в эпицентре разрушений. И не она ли являлась целью атаки? По сфере сканирования чисто. Анвар использовал систему Фалкона в попытке обнаружить гипотетический крейсер, но безуспешно. Наблюдаю цепь вторичных техногенных катастроф. Транспорт рейдеров сближается с пробоиной в районе грузовых палуб. «Они попытаются высадить десант», — немедленно откликнулся Зотов. Его звено все еще огибало станцию и не могло немедленно атаковать. «Я займусь транспортом». «Понял. Мы вступаем в бой с истребителями прикрытия». Икс-страйкеры рейдеров заметили приближение Фалкона, безошибочно определили цель дерзкого пилота, вышли на курс перехвата. Анвар не питал иллюзий. Ему противостоял опасный, опытный и непредсказуемый противник. Кибернетические системы у рейдеров не в чести. Они несут лишь вспомогательную функцию. Это не пренебрежение высокими технологиями, а оправданные меры безопасности, надежные средства защиты от боевых мнемоников, для которых перехватить управление полностью автоматизированной машины – дело одной минуты. Пилоты-рейдеры и сами избыточно имплантированы. Большинство из них можно смело назвать киборгами. Эксперты Совета безопасности миров даже не подозревают, как плохо работает на окраине закон о допустимом уровне имплантации. В космическом бою все решают мгновения. Зачастую не мощь бортовых вооружений, не численное превосходство, а опыт пилота предопределяет исход молниеносных схваток. Анвар отчетливо фиксировал 7 целей на встречных курсах. Он понимал, против него действуют одни из лучших пилотов окраины и не ждал стандартных атакующих схем. Точно. Лишь один экстрайкер продолжил лобовую атаку. Остальные резко отвернули в стороны, мгновенно перестраиваясь, чтобы огнем с разных направлений сначала сузить пространство маневрирования, зажать Фалкон в тисках огненных трасс, а затем уничтожить его. Быстро, наверняка. Анвар не допустил ошибки, не позволил рейдерам осуществить задуманное. Цель, заранее выбранная для атаки, лишь на мгновение вырвалась из конуса поражения. Он на предельной перегрузке перехватил стремительный маневр экстрайкера, поймал его на выходе из сложной пространственной фигуры и развалил огнем курсовых орудий, обеспечив себе выход из смертельной ловушки. «Тагиев, мы на подходе!» В пространстве за кормой Фалкона закружила смертельная карусель. Три истребителя Мантикоры вступили в бой. Они использовали обломки, окружившие космический город, чтобы выйти на позицию, и нанесли неожиданный удар, сбив сразу двух рейдеров. Транспортный корабль продолжал сближаться со станцией. Анвар разминулся с двумя крупными фрагментами надстроек, внезапно появился за кормой корабля рейдеров, залпом разрядил ракетные комплексы и генераторы плазмы, мгновенно сманеврировал, защищаясь от ответного огня. Его атака удалась лишь частично. Ракеты не достигли цели. Их встретил плотный зенитный огонь. Но два разряда плазмы пробили защиту секции гиперпривода. Транспорт на миг потерял управление. Его закрутило среди различных обломков, сбило с курса, а «Фалкон» уже начал второй заход. Теперь целью «Анвара» стали модули корректирующих двигателей. Он не пытался уничтожить противника, но хотел лишить его способности к маневрированию. Очереди курсовых орудий вспороли броню корабля рейдеров, силовая установка правого борта взорвалась, и «Анвар» резко отвернул в сторону, мгновенно прекратив атаку. Он уходил от ответных ракетных запусков, сбрасывая ловушки, оценивая обстановку. В броне транспорта зияла пробоина. Ее перекрывало сияние защитного суспензорного поля, предотвратившего взрывную декомпрессию. Но корабль рейдеров теперь не представлял непосредственной угрозы. Его пилоту потребуется немало мастерства и мужества, чтобы уклониться от столкновения с изуродованными палубами «Мантикоры». «Анвар» не терял ни секунды. Пронзив поле обломков, он лег на обратный курс, вышел на следующую цель. Двигатели его «Фалкона» работали во вспышечном режиме. Каждая секунда спрессовывала по нескольку маневров. Инерционные гасители работали на пределе, но и противник попался под стать «Анвару». Пилот «Икс-страйкера» дважды ушел из-под удара, успел развернуться, едва не прошил машину Тагиева очередью из импульсного орудия, и тут же, на выходе из опасного маневра, внезапно атаковал один из истребителей «Мантикоры». Резкий вскрик в коммуникаторе заставил Тагиева побледнеть. Продолжая маневрировать, он фиксировал цель. Где-то на периферии сознания промелькнул и тут же угас вспышечный образ. Поврежденная машина Зотова, беспорядочно вращаясь, столкнулась с обломком станции и мгновенно превратилась в огненный шар. Курсовые орудия «Фалкона» разрядились длинными очередями. Детали Х-образного хвостового оружейного пилона, за который «Икс-страйкер» получил свое название, брызнули осколками. Этот уже не в счет, никуда не денется. «Анвар» мгновенно оценил ситуацию. Противник явно перехватил инициативу. Пилоты «Мантикоры» дрались отчаянно, но рейдеры постепенно оттеснили их к станции, где дрейфовал транспортный корабль, превратившийся в укрепленную огневую точку. Через мгновение все было кончено. Два истребителя «Мантикоры» окутались декомпрессионными выбросами, разваливаясь на части. Холод стыл в груди. Темные круги перед глазами. Предельная перегрузка. «Фалкон» вычертил огненную спираль, сбрасывая электронные ловушки. Но рейдеры цепко держали его в прицеле. Три оставшихся в строю «Икс-страйкера» стремительно приближались, атакуя с разных направлений. Маневрирование не поможет. Ни одна фигура высшего пространственного пилотажа уже не вырвет его «Фалкон» из-под удара. Рефлексы пилота часто опережают голос рассудка, не слышат его в моменты смертельной опасности. Работая на выживание, они подчиняют разум. Есть две ипостаси инстинкта самосохранения. Недаром наука называет его двояко «бей» или «беги». Заполошно пискнул метаболический корректор. Дыхание «Анвара» участилось. Он вырвался из-под перекрестного огня с минимальными повреждениями и тут же атаковал. Его «Фалкон» проскочил сквозь сдвоенный взрыв, развернулся в плоскости и вновь взорвался огнем. Задействовал все системы вооружений. Темные круги перед глазами трансформировались в дымку. Вокруг кружили обломки. За машиной Тагиева тянулся мутный шлейф декомпрессионного выброса. Единственный уцелевший «Икс-страйкер» налетчиков уходил прочь от места схватки. Еще миг, и он включит гиперпривод, канет в пучины пространственно-временной аномалии. Долго сдерживаемая ярость затопила сознание. «Наши пути разойдутся навсегда. Я уже не отыщу его среди тысяч потаенных уголков окраины», — промелькнула мысль. И Анвар поддался яростному порыву. Бросил поврежденный, разгерметизированный фалкон вслед последнему икс-страйкеру рейдеров. Успел прошить его очередью из импульсных орудий, прежде чем темная воронка гиперпространственного перехода поглотила обе машины. «Однажды ненависть заведет тебя на край света и бросит там умирать в тоске и одиночестве», — так говорил Анвару отец. Слепой рывок. Гиперпривод Икс-страйкера продолжал работать. Фалкон Тагиева, захваченный полем высокой частоты, оказался игрушкой в руках мертвого рейдера. Снаряды прошили рубку, убили пилота, но полуавтоматические системы продолжали исполнять последнюю отданную рейдерам команду. Икс-страйкер ушел в гиперсферу, увлек за собой истребитель Анвара и теперь стремительно следовал слепым курсом. В сфере масс-детектора мелькали тонкие пульсирующие линии. Узелки под пространственной сетью уносились прочь. Надежда на возвращение безвозвратно таяла с каждой секундой, каждым ударом сердца. Противодействие невозможно. Секции гипердрайва повреждены. Нет никаких шансов остановить безумный рывок, пока в накопителях Икс-страйкера достаточно энергии для генерации высокочастотного поля. Ненависть схлынула. Усилие воли прояснило рассудок. Анвар успел заметить, как линии гиперсферы сплетаются в жгуты. Зона высокой звездной плотности скопления О'Хара. Судьба уносила его в неведомые человеку пределы. Ни один самый отчаянный диспейсер не решался на подобное безумие. Примечание. Диспейсеры — сленговое название пилотов окраины, исследующих неосвоенные секторы пространства. Конец примечания. Сердце замедлило темп ударов. Вновь вернулось ощущение холода в груди. Линии гиперсферы, образующие тугой узел, вдруг начали расходиться в стороны. В сфере масс-детектора промелькнул и исчез последний опознавательный маркер форпоста человечества, недавно основанного в зоне средней звездной плотности по другую сторону скопления. Затем тонкие навигационные нити прыснули в разных направлениях, вновь образуя привычную взгляду сетку, где расстояния между звездами измерялись десятками световых лет. Контур Икс-страйкера мигнул, на долю секунд стал нечетким. У него иссякает энергия. Анвар мысленно просил судьбу об одном. Пусть все завершится мгновенно. Он не хотел агонии. Но если оба корабля выйдут из пробоя метрики в глубинах межзвездного пространства, ему придется испытать долгие мучения. Навигационные линии сходились все ближе. Вот на краю сферы появилась узловая точка, обозначающая звездную систему. Она медленно переместилась к центру экрана масс-детектора, а через секунду, когда стало различимо нитевидное ветвление ведущей горизонтали, указывающее на количество планет, гиперпривод Икс-страйкера выдохся. Луна медленно поднималась над горизонтом, занимая половину обозримого небосвода. Ленивый ветерок шелестел листвой. Редкие группы деревьев с раскидистыми кронами разнообразили пейзаж саванны. Этой ночью в небесах планеты вновь произошло необычное астрономическое явление. Черная вспышка, похожая на выброс темной энергии, пронизанной сеткой магниево-белых прожилок, расцвела и тут же угасла на фоне коричневато-желтого диска Луны, оставив после себя две яркие точки. X-страйкер, не получая команд от пилота, начал отрабатывать программу аварийной посадки. Фалкон Тагиева ослепительным болидом вошел в атмосферу, пронзил редкие перистые облака и ударил подобно снаряду. По иронии судьбы, он врезался в холм неподалеку от места крушения древнего корабля, неизвестной людям цивилизации. Автоматика X-страйкера, оценивая обстановку, зафиксировала вспышку. Истребитель рейдеров с мертвым пилотом на борту начал снижение, вошел в атмосферу, переключился на турбореактивную тягу. Автопилот вел его к месту падения «Фалкона». Логика кибернетической системы была безупречна. X-страйкер был поврежден, нуждался в ремонте. А где еще технические сервы найдут сырье, материалы и, возможно, уцелевшее оборудование, если не на месте крушения истребителя «Мантикоры»? Степень надежности современных машин позволяла предположить, что уничтожение «Фалкона» не будет полным. Нити судеб пронзали пространство и время, сплетались воедино в сложном стечении обстоятельств. Если разбираться беспристрастно, то не злой рок, а действия кибернетических систем подхватили эстафету, повлияли на ход событий. Истребитель «Мантикоры» пытался маневрировать, хотя Анвар потерял сознание еще при входе в атмосферу. Автоматика до последнего мгновения боролась за живучесть, но пламя двигателей меркло в ореоле сияния, раскаленной трением обшивки. Одна за другой отказывали подсистемы, размягчалась, отлетала клочьями броня. Деформировались прочнейшие конструкции корпуса, но на фоне критических разрушений еще работали сканеры, и киберсистема «Фалкона» успела направить корабль к возвышенности, состоящей из песчаных наносов, скрепленных тонким почвенным слоем. Удар вспорол гребень холма, песок плавился, забирая энергию столкновения. На сотни метров вверх ударили два огненных вала. Земля содрогнулась. В окрестностях вспыхнули пожары, корпус истребителя смяло. Но сегмент рубки управления, обладающий собственным запасом прочности и средствами защиты, пережил крушение. Анвар не запомнил миг сокрушительного удара. Его сознание угасло. Система метаболической коррекции намеренно воздействовала на пилота, избавляя его от мгновений ужаса. Но последствия жесткой посадки не смогло полностью компенсировать ни одно из многочисленных устройств защиты. Сегмент рубки не был катапультирован. Он принял удар, но не выдержал деформации. Его обшивка лопнула. Пилот ложемент смяло. Человека не сберег даже прочнейший металл бронескафандра. Кровь проступила в разрывах между ромбовидными пластинами гермоэкипировки. Лишь крошечная искра индикатора системы боевого поддержания жизни тлела на внутреннем ободе забрала, и это вселяло слабую надежду на благополучный исход. Крушение уничтожило холм. В блеклом свете зари стлался дым. Трава выгорела в радиусе нескольких километров. Лишь небольшие рощицы деревьев с гибкими стволами выдержали удар. Их листва почернела, скорчилась, но сами растения уцелели. X-страйкер совершил аварийную посадку неподалеку от места крушения «Фалкона». В корпусе истребителя зияли дыры. Часть брони сорвало при вхождении в плотные слои атмосферы. Но основные системы, проверенные веками машины, все еще продолжали функционировать. Мертвый рейдер в кресле пилота более не воспринимался автоматикой, как ядро системы. Его воля угасла вместе с жизнью, многочисленные импланты отключились. Но двух технических сервов, выбравшихся из кормового отсека, не волновало состояние человека. Перед ними стояли задачи по восстановлению обшивки, ремонту вышедших из строя подсистем, возобновлению энергоресурса. Неподалеку, в эпицентре крушения «Фалкона», их сканеры зафиксировали две яркие, легко опознаваемые сигнатуры. Бортовые накопители энергии вражеской машины уцелели при катастрофе, и они, в силу унификации устройств, идеально подходили в качестве замены разряженным энергоблоком силовой установки X-Striker'а. Узкоспециализированные механизмы, не оснащенные модулями искусственного интеллекта, направились к месту падения «Фалкона». Их не встревожили загадочные ауры нескольких неопознанных устройств, которые взрыв вырвал из недр уничтоженной песчаной возвышенности. Изделия иной космической расы, размером с ладонь, выполненные в форме треугольников со скругленными вершинами, были разбросаны среди обломков истребителя. Некоторые из них треснули. Изнутри загадочных артефактов просачивалась серебристая жидкость, похожая на ртуть. Ремонтные сервы с борта X-Striker'а прошли мимо неопознанных устройств. Изъяв энергоблоки, они транспортировали их к поврежденной машине. Пару часов потратили на установку и тестирование. Затем вновь вернулись на место крушения. Теперь их интересовали фрагменты обшивки «Фалкона». Сервы копались в обломках, отделяли еще годные для эксплуатации сегменты. В поисках нужного количества элементов бронирования они спустились на дно образовавшейся воронки. Один из механизмов случайно наступил в серебристую лужицу жидкого металла. Второй заинтересовался деформированным сегментом рубки управления. Обменявшись данными, механизмы пришли к единому решению. Внутри командного модуля есть запасные части, пригодные для восстановления поврежденных цепей управления X-Striker'ом. Расширив пролом в обшивке, они добрались до деформированного пилот-ложемента и вдруг застыли, словно в нерешительности. Человек еще подавал признаки жизни. Об этом ясно свидетельствовали датчики бронескафандра. Кровь, просочившаяся через разорванные соединения, собралась в основании приборной панели и уже свернулась. Ртутная клякса, испятнавшая ступоход серва, внезапно пришла в движение. Будто живая, она соскользнула с металла керамического кожуха, вытянулась, двигаясь словно серебристая амеба, медленно просочилась между изломанными конструкциями пилот-ложемента, меняя текучесть, взобралась по ноге умирающего человека, проникла внутрь бронескафандра. Сервы, считав показания датчиков, вернулись к первоначальным задачам. Они не могли помочь человеку. Его состояние оценивалось как безнадежное. Критическая кровопотеря и многочисленные травмы не давали шансов, что он выживет. Внутренние инструкции запрещали ремонтным механизмам тратить время и энергию на бесполезные действия. Вскрыв приборные панели, они извлекли необходимые для восстановления X-Striker'а кибернетические блоки и вновь покинули место крушения. По их оценке, на ремонт истребителя требовалось 2 суток, после чего он вновь сможет подняться в космос и вернуться на базу рейдеров в режиме «полный автомат». Анвар со стоном открыл глаза. Треснутое проекционное забрало гермошлема сплошь покрывали бурые брызги крови. Воздух пах резко и непривычно. Каждый вдох давался через боль. Он попытался пошевелиться, но лишь почувствовал, как липкая испарина выступила по всему телу. Импланты сбоили. Отвратительное ощущение немощи было знакомо. Система боевого поддержания жизни имеет один неоспоримый недостаток. Она способна справиться с тяжелыми ранениями, но при этом критически истощает организм. В бою такое воздействие считается допустимым. «Я жив!» Он не поддался оглушающей слабости, сосредоточился на мысленных ощущениях. На фоне багрово-розовой тьмы мелькали коды ошибок. Расплывчатые строки тревожных сообщений требовали внимания. Расширитель сознания. Нет отклика. Усилитель рефлексов. Тест провален. Низкий заряд элементов питания. Связь с периферийными кибернетическими устройствами отсутствует. Система метаболической коррекции. Ресурс исчерпан. Для большинства современных жителей окраинных планет отчет граничил с приговором. Он означал, что ты отброшен в прошлое, предоставлен сам себе, лишен поддержки имплантированных систем, беззащитен перед экзовирусами, не в состоянии дать отпор врагу. Любая вновь осваиваемая планета предъявляет жесткие требования к иммунной системе человека. В отдельных случаях помогают специально разработанные препараты. Кое-кто по старинке пользуется внешними метаболическими устройствами, но большинству населения окраины жизнь без имплантов кажется невозможной. Люди быстро привыкают к нововведениям, особенно если они приносят реальную пользу. Свободно перемещаться между мирами, не застревая в зонах карантина орбитальных станций, успешно манипулировать техносферой, сопротивляться неизвестным болезням, проявлять недюжинную силу и молниеносные рефлексы в минуты опасности – это давно стало нормой. Совет безопасности миров постоянно ужесточает ограничения допустимого уровня имплантации, но жители окраины редко заглядывают в колониальный кодекс. Крючкотворы, сидящие в уютных кабинетах, знакомые с реалиями пограничных планет лишь по впечатлениям, полученным в ходе виртуальных экскурсий, могут сочинять любые запреты, но люди все равно будут использовать продукцию ведущих корпораций сектора. Человечество вошло в эпоху, когда имплантированные системы стали средством повседневного выживания, и Анвар не избежал общих тенденций. Порой ему приходилось посещать несколько разных планет в течение одних суток. Он привык к имплантам, не замечал их, словно те стали частью организма, были дарованы при рождении, а не получены в результате многих сложных операций. Отчет о критических ошибках равносилен приговору, но вдыхая незнакомые запахи чуждой планеты, просочившиеся через трещины в забрале гермошлема, он не сдавался даже в мыслях. «Я дышу, мне больно, значит, я жив». Он вновь попытался шевельнуть рукой. Незначительное усилие далось с неимоверным трудом. Дыхание перехватило, на губах запузырилась кровавая пена. Несколько секунд отдыха и новая попытка. Что-то сковывало движение, мешало ему. Тагиев ничего не видел. Импланты по-прежнему молчали. Забрызганное высохшей кровью забрало гермошлема, закрывало обзор. Он видел лишь смутные контуры каких-то близких, тесно обступивших его конструкций. Резкое движение головой вызвало вспышку боли, но исправило положение. От удара треснувшее забрало шлема разлетелось на гранулы. «Так лучше!» — Тагиев, тяжело дыша, осмотрелся. Погнутые детали пилот ложемента, разбитые блоки аппаратуры, пространство отсека управления изменилось до неузнаваемости. Об автоматике можно забыть. Вряд ли после таких разрушений тут работает хотя бы один кибернетический компонент. Через час Анвар с трудом выбрался из-под обломков рубки управления. Сквозь материал гермоперчаток он ощущал неровности остекленевшей и растрескавшейся почвы. Чужое солнце сияло в зените. «Как я выжил?» Он сел, медленно повел взглядом по сторонам. Его истребитель разломило на части в момент чудовищного удара. «Песок превратился в стекло, а я не получил даже перелома», — промелькнула настороженная мысль. Глубокий овраг с пологими склонами, образовавшийся на месте крушения, не позволял рассмотреть окрестности. Он попытался встать на ноги, но поврежденный бронескафандр сковывал движение. Сервомускулатура не работала, защитная оболочка превратилась в обузу. Вновь по всему телу выступила испарина. Неодолимая слабость вызывала чувство отвращения к самому себе. Анвар с трудом поднял руку, на ощупь нашел крепление гермошлема, расстегнул его, затем с отчаянным упорством принялся снимать с себя элементы поврежденной экипировки, пока не остался в легком защитном костюме пилота. В полном изнеможении он некоторое время лежал на дне оврага, то теряя сознание, то вновь возвращаясь в реальность. Наконец он нашел в себе силы пошевелиться, с трудом сел. Губы потрескались от жажды, но слабость постепенно отступала. Он схватился рукой за покореженный фрагмент обшивки, с усилием встал на ноги, обвел взглядом склоны. «Вряд ли в таком состоянии я вскарабкаюсь наверх. Очень хотелось пить. Пришлось вернуться к поврежденному бронескафандру, вскрыть отсек, где хранились две мягкие тубы с водой, упаковки пищевых таблеток, стимулирующие препараты, набор для подключения внешнего метаболического импланта и другие компактные приспособления, позволяющие выжить в условиях незнакомой планеты». Утолив жажду, Анвар взглянул на треснувший браслет личного нанокомпа. Внезапно и остро вспомнились события последних суток. Разговор с Холмогоровым, нападение на Мантикору, слепой рывок через пространство гиперсферы. 4 логра в нагрудном кармане летного костюма и 5-й в гнезде имплантированного адаптера. «Не в них ли скрыт единственный шанс на спасение?» промелькнула и тут же осеклась отчаянная мысль. Древние устройства давали Анвару возможность вернуться в состояние абсолютной памяти, вновь собрать последовательность кристаллов, сформировавшуюся на Найрусе, и попытаться установить связь. Но с кем? Нет, он чувствовал, что еще не готов к крайним отчаянным действиям. Нужно хотя бы осмотреть местность, понять, что за мир простирается вокруг. Анвар собрался с силами, снова оценивающе взглянул на склон, сделал несколько шагов и вдруг почувствовал внезапное, неодолимое головокружение. Мир стремительно потускнел, отдалился. Он рухнул на колени, затем повалился на бок. Его сознание не угасло. Но непонятные, чуждые образы вторглись в рассудок. Он несколько раз конвульсивно вздрогнул всем телом и затих, не в силах напрячь ни один мускул. Нестерпимая вспышка боли сменилась ощущениями покалывания в висках и затылке. Затем неясные очертания предметов стали резко и недвусмысленно доминировать в рассудке. Словно еще одна реальность разворачивалась перед его оцепеневшим мысленным взором. Крошечные наномашины, проникшие в организм, установили связь с нервными тканями, приступили к передаче информации. Но Анвар даже не подозревал о причинах происходящих процессов. Он испытывал мучительные метаморфозы сознания. Видел образы и события, противоречащие знаниям и жизненному опыту гонианца, словно его рассудком овладела другая личность. Камень стены был холодным и шероховатым. Ладонь Германа онемела, но он продолжал стоять, опираясь обеими руками о край бойницы. Взгляд молодого воина, прикованный к огромному космическому кораблю, только что совершившему посадку перед замком, выражал глубокую неприязнь. Поднявшийся с утра холодный ветер смял истекавшее от корабля марево горячего воздуха и, запутавшись в тяжелом полотнище, несколько раз хлопнул складками родового вымпела, свисающего над воротами замка. Они никогда не предупреждали о своих визитах. Герман знал, что должен быть приветлив и сдержан, как подобает настоящему джоргу, воину человеческой расы. Но при виде первого появившегося на ступенях трапа существа, словно тень возникшего из глубин космического корабля, его неприязнь лишь усилилась. Гуманоид был высок и отлично сложен. Его глаза, глубоко посаженные и разнесенные чуть дальше один от другого, чем это привычно для человека, смотрели пронзительно и вызывающе. Лишенный волос череп был слегка вытянут к затылку. Серые, отливающие стальным оттенком складки кожи, формировали отталкивающую внешность. Герман не торопился, продолжая наблюдать. Это был еще не хозяин, а лишь слуга. Генетически сконструированное существо, выращенное в инкубаторе. Серокожие бойцы один за другим появлялись на ступенях трапа, спускались по нему, выстраивались в две шеренги. Их холодные, презрительные взгляды могли задеть кого угодно, но только не Германа, который был умен в той же мере, что и горд. Однажды, пообщавшись с клонами, он раз и навсегда усвоил: они лишены собственной воли, а таящийся в глазах вызов на самом деле не имеет ничего общего со скудным, ограниченным внутренним миром. Наконец, из мрачных корабельных глубин показался сам Омни. Герман ненавидел такие дни. Хозяева космоса никогда не предупреждали о своих неожиданных визитах, но за их появлением неизбежно следовали потери среди людей. Порой возникало чувство злого недоумения. Почему их, в конце концов, не оставят в покое? Разве мало могущества у этих созданий, чтобы прибегать к услугам жалких, бренных существ? Ответ крылся где-то за порогом его понимания. Омни был невысок, его гибкие шеи изогнулись, одна голова смотрела в сторону замка, вторая изучала окрестности. Внешний вид представителя высшей расы отталкивал, вызывал жгучую неприязнь, но молодой воин умел контролировать эмоции. Резко отняв руки от холодного камня стены, он повернулся и легкой поступью сбежал по винтовой лестнице. Герман отлично знал, какую услугу оказывают Омни остаткам человеческой расы, и был готов отдать причитающуюся им плату. Так было и так будет. Вечно. Вне зависимости от его желаний. Ибо этим существам принадлежало все. Весь космос, все планеты, все жизни. Они были богами, живущими среди смертных. И этим, по сути, сказано все. Голоид. Так для человеческого слуха звучало имя существа, появившегося из люка космического корабля, сошел по ступенькам, ступил на мягкую ковровую дорожку, которая тянулась от трапа к воротам замка. Герман ждал, почтительно склонив голову. «Приветствую тебя, великий Омни!» — вытолкнул он сквозь зубы формулировку приветствия. Голоид остановился. Обе головы пристально взглянули на хозяина замка. «Сегодня будет большая охота», — спокойно произнес он. «Наши друзья с иных миров помнят твою расу, человек, и они пожелали увидеть, как мы поддерживаем ваш род. К тому же они прекрасно осведомлены, насколько вы агрессивны». Герман посмотрел на Омни, и в его глазах отразилось недоумение. «Я не знаю, что такое охота», — сознался он. Голлоид сначала нахмурился, затем снисходительно пояснил. «Одно существо убегает, а другое догоняет его, чтобы убить. Все просто», — с мерзкой ухмылкой добавил он. Герман сдержанно кивнул, проявляя терпение. «Наши друзья с Рогрика будут наблюдать за происходящим». Ухмылка Голлоида стала шире. «Да», — склонив голову, произнес Герман, зная, «что бы ни затеял Омни, значит, тому быть». Сопротивляться, выказывая неповиновение, бесполезно. В конце концов, пришельцы слишком добры к людям, чтобы он, по каким-то личным предубеждениям, позволил себе сломать сложившиеся взаимоотношения между расой Омни и их приемышами, осиротевшими, лишенными возможности продолжить свой род существами, которых в галактике принято называть людьми. «Да», — уже более твердо повторил он, желая поставить точку, скорее для себя, чем для Голлоида. «Кто будет исполнять роли?» Шеи Омни сплелись в знаке пренебрежительного отрицания. «Не роли, человек», — прошипел он. «Наши друзья с Рогрика — квазианцы, и они не признают игр. Бой смертельных врагов. Что может быть приятнее для них, а?» Герман понял, что вопрос, прозвучавший в интонациях Омни, адресован ему, и ответил «Ничего». Конечно, он знал квазианцев, против которых ему приходилось сражаться с оружием в руках. Омни были хитры. Они победили этих агрессивных тварей руками десятка различных галактических рас, в том числе и людей, особо отличившихся в недавно закончившейся войне. Можно сказать больше. Именно человеческие формирования разгромили квазианцев. И те, вполне справедливо, ненавидели людей. «Но что задумал Голлоид?» — с тревогой подумал Герман. Ответ не заставил себя долго ждать. «Ты ведь знаешь, кто уничтожил Землю?» — спросил Омни, неторопливо шагая по мягкой дорожке к воротам замка. «Знал ли Герман?» «Да, несомненно. Хотя это знание, как он подозревал, было передано первым человеческим клонам самими Омни. Землю и несколько близлежащих к Солнечной системе колоний, которые успело основать человечество за время своей недолгой экспансии, погубили форкарсиане. Двойная звезда форкарсиан была взорвана, и наши враги сгорели в пламени солнц», — твердо ответил Герман. «Мои предки уничтожили их всех, до единого». «Правильно», — подтвердил Голлоид. «Но ведь форкарсиане успели нанести удар, превративший Землю в радиоактивную пустыню, не так ли?» «Так», — сквозь зубы вытолкнул Герман. «Он никогда не бывал на родине человечества, но все же тоска и ненависть кипели в нем с самого раннего детства, внушенные рассказами отца и немногими материальными свидетельствами былых событий. Они хранились в замке, как святыни». «А ты живешь, воин», — назидательно напомнил ему Омни, прервав тяжелые мысли молодого человека. «По милости великих», — склонил голову Герман. «Мне нравится твоя покладистость, человек». Омни усмехнулся, чуть приподняв губу, обнажив ряд мощных плоских зубов, явно предназначенных для пережевывания растительной пищи. «Хоть ты и принадлежишь к дикому, воинственному и безрассудному народу, но, видимо, наш генетический отбор пошел тебе на пользу. Так знай, мы возродили прах одного из форкарсиан, их воина, Ашанга. Ты ведь ненавидишь их? Будешь сражаться яростно и умело? Или позволишь врагу выжить?» Омни умел нанести удар и сейчас наслаждался произведенным эффектом. Кровь отлила от лица Германа. Он смертельно побледнел, затем вскинул голову и спросил. «Плата будет обычной?» «Даже больше». Омни пребывал в прекрасном расположении духа. Мы привезли 4 младенцев твоей расы». «4?» — Герман не смог скрыть удивление. «Но только 3 из нас расстались с жизнью в этом году. Я имею в виду тех, кто погиб, исполняя долг чести». Тут же поправил себя он и вопросительно посмотрел на Омни. «Ты станешь 4-м, Герман», — не скрывая удовольствия от этой сцены, сообщил ему Голлоид. «Вероятнее всего, ты умрешь», — пояснил он, — «но твоя смерть будет вознаграждена. Я позаботился об этом заранее. Ты доволен?» «Да», — склонил голову молодой Джорг. На этот раз жест повиновения был искренним. Он наизусть знал каждый пункт давнего договора, где значилось, что только определенное количество людей может существовать во Вселенной, а младенцы доставляются на Джорг лишь по факту смерти одного из членов общины. На этом фоне жест Голлоида выглядел как щедрость со стороны Омни. Герман получил достаточный стимул, и пусть возрожденный Ашанг не рассчитывает на победу, каким бы искусным бойцом он ни оказался. Анвар воспринимал происходящее как тяжелый сон, хотя раньше ему никогда не приходилось видеть столь ярких, неотличимых от реальности сновидений. «Метаболический имплант погасил мое сознание, чтобы завершить процесс заживления ран». Мысли, похожие на шепот, немного успокоили его, но странные видения не исчезли, они нахлынули с новой силой. Таинственные микромашины продолжали выполнять одно из своих предназначений, передавая Гонианцу частицу памяти Германа, записанную в них. «Здравствуй, отец!» Герман затворил за собой дверь, повернулся, по привычке обежал взглядом помещение. Его облик разительно изменился, взгляд потеплел, черты лица разгладились, утратили напряжение. Генетическим донором Германа являлся Джордан. Он с детства помнил его таким, старым, будто росшее под стенами замка, наполовину засохшее дерево. У отца не хватало руки и глаза, но его ум всегда оставался ясным. Герман знал, Джордан тяжело переживает полученные увечья, но ничем не мог ему помочь. Законы Омни запрещали людям применять кибернетические протезы, развивать медицинские технологии, так что рубцы, шрамы и увечья для любого воина являлись знаками пожизненными. Джордан был очень стар. Он являлся генетическим донором для 20 воинов. Герман был самым молодым из них. «Привет, Герман», — негромко произнес старик. «Я видел, как садился корабль Омни. Что за пакость они затеяли?» «Не пакость, отец», — ответил Герман, по привычке присаживаясь на край широкой кровати. «На этот раз не пакость». Он коротко изложил суть своего разговора с Голлоидом. Старик сухо откашлялся. В последнее время его здорово мучила боль в груди. «Что ж», — согласился он, — «еще один человек — это много». Взгляд Джордана внезапно утратил блеск, потемнел, став мутным. Некоторое время он о чем-то тяжело размышлял, а затем добавил: «Последнее, что я успел сделать, это заслужить право на твое рождение. Ты дорог мне и должен понять, Омни расчетливы, но не щедры». Его взгляд вновь стал колючим и жестким. «Голлоид запомнил тебя во время битв с квазианцами. Ты, по его мнению, слишком умен и смел, чтобы жить. Поэтому он привез младенцев и клонировал Ашанга. Омни полагает, что ненависть к фаркарсианину помутит твой разум, приведет к гибели. Когда начало схватки? Завтра утром». Джордан посмотрел в окно, больше похожее на узкую застекленную бойницу, и вдруг тихо, по-отечески произнес: Постарайся не оправдать его надежд, Герман. Утро нового дня пришло под аккомпанемент тонкого, печального посвиста древесных червей. Герман не знал, насколько должен быть чужд человеческому сознанию этот звук. Он никогда не слышал щебета птиц. В комнате, где он жил, спартанская обстановка, традиционная для всех помещений небольшого города-крепости, нарушалась присутствием нескольких артефактов, свято хранимых из поколения в поколение. Ими были обугленные страницы книги, несколько уже ни на что не годных кибернетических устройств и еще опаленный по краям стереоснимок хрупкого светловолосого существа. Герман не знал, кем был этот человек. Его имя оставалось загадкой, а черты лица, тонкие, изящные, казались совершенно нереальными в обрамлении длинных светлых волос. Реликвии Герману передал Джордан во время войны с кузианцами, когда человеческая община редела с каждым днем. Однажды молодой воин попробовал расспросить его о снимке, но старик лишь посмотрел на него с неизбывной тоской во взгляде и ответил: «Есть знания, несовместимые с нашим укладом жизни. Эта ноша станет лишь тяжелее, если разделить ее поровну на всех». Снимок обладал необъяснимой силой воздействия. Проснувшись, Герман встал, и прежде чем подойти к приготовленному накануне снаряжению, на секунду задержался у своеобразного алтаря, взглянув на тонкие черты лица, словно мысленно просил: «Будь сегодня со мной. Пусть этот взгляд не станет нашей последней встречей». Посмотрел и отвернулся, словно захлопнул дверь. Приближался час, назначенный Омни. Мысль о ненавистном, насекомоподобном существе наполняла разум мутной тревогой. Ашанги являлись боевыми особями расы Фаркарсиан, существами, генетически ориентированными исключительно на войну. Ашанга можно ненавидеть, но нельзя недооценивать или презирать как противника. Любой фаркарсианский боец равен человеку по ловкости, сообразительности и умению сражаться. Техникой они тоже управляли не хуже, чем любой из человеческих воинов. Наверное, поэтому столкновение двух абсолютно чуждых друг другу рас и привело к их полному взаимоистреблению. Если бы не мудрый Омни, которые, обладая технологией клонирования, не погнушались собрать некоторые уцелевшие в космосе останки, то раса людей навсегда бы канула в лету, оставив в память о себе лишь несколько обугленных планет. Разумеется, Омни вырастили первых человеческих клонов не без собственных, далеко идущих замыслов. Империя серокожих существ раскинулась в огромном объеме пространства. Она насчитывала десятки тысяч звездных систем, но далеко не все молодые расы, прошедшие самостоятельным путем развития, мирились с их безраздельным господством. Люди потребовались серокожим хозяевам космоса для ведения локальных войн. Омни никогда никого не убивали своими руками. Они правили милосердно и мудро, формируя события, но не участвуя в них. Закон, выработанный ими для колонии людей, гласил: «Население Джонга ограничено численностью в 300 человек. Доставка младенцев возможна в том случае, если кто-то из людей погибает в бою или умирает от старости, предварительно исполнив долг чести. Генетическим прототипом для клонов может служить лишь воин, проявивший доблесть на службе империи». Понятие «долг чести» было внесено в умы людей самими Омни. Оно подразумевало безропотное служение серокожим властителям космоса в признательность за возрождение человеческой расы. Герман, занятый сборами, сейчас не задумывался над этим. Он вырос на Джорге, дикой, полной опасностей планете, куда омни переселили первых человеческих клонов. Он привык служить серокожим существам, хотя и недолюбливал их. Он с детства слышал о долге чести, был по-настоящему предан этому понятию и страстно желал лишь одного — победить Ашанга и заслужить неслыханную награду, еще одну человеческую жизнь. Бросив мимолетный взгляд на стереоснимок, Герман прошел в противоположный край комнаты, где в специальной нише хранился еще один из немногочисленных, но свято чтимых артефактов. Это был боевой скафандр с полустертой, уже плохо читаемой маркировкой на металлопластиковом ободе забрала гермошлема. «Земля. Подольский завод космотехнических изделий. Имущество ВКС России». Далее следовал инвентарный номер. Все, что относилось к разряду военной и космической техники, находилось под запретом, наложенным Омни. Оборудование и технику, необходимые для ведения боевых действий в той или иной области космического пространства, обычно доставляли на орбиты Джорга, куда воинов-людей поднимали челночные корабли серокожих существ. Этот боевой скафандр являлся единственным исключением из правила. Он был старым, лишенным вооружения, а символы для Омни не имели никакого значения и воспринимались ими буквально. Похожий на знамя родовой вымпел, вышитая тряпка, старый скафандр с полустертой надписью по ободу забрала, безопасный хлам, которому давно пора в утиль. Никто из Омни не понимал, что надпись на ободе гермошлема, особенно первая, полустертая, уже едва читаемое слово «Земля», было сильнее, чем любое оружие. Оно являлось памятью, символом, катализатором неосознанной тоски, которую рано или поздно испытывал любой воин Джорга. Люди, рожденные в инкубаторах Омни, не забыли о земле. Анвар очнулся ночью. Холодный свет коричневатой луны освещал склоны оврага. Дым уже не сочился из-под обломков истребителя. Остекленевшая почва остыла, растрескалась. Он был очень слаб. Боль в голове казалась нестерпимой. Губы вновь потрескались от жажды. Необъяснимые видения все еще стыли в рассудке, но гнянец гнал их прочь. Он сделал несколько судорожных глотков воды, с трудом привстал и, превозмогая слабость, начал карабкаться по склону. Он не хотел сдаваться, не принимал мысль о безвыходности своего положения. Пальцы скользили. Острые разломы остекленевшей корки резали их в кровь. Анвар преодолел лишь треть намеченного пути, когда сознание вновь помутилось. Он обессиленно затих, пытаясь отогнать образы, вторгающиеся в рассудок, но тщетно. Условия поединка, или, как это назвал Омни, охоты, были просты и сводились к следующему. Два существа, человек и фаркарсианин, начинали свой путь в ближайших зарослях, неподалеку один от другого. Омни желал насладиться схваткой. Он сообщил Герману, что в 5 километрах от замка, на одной из полян, находится настоящий человеческий аэрокосмический истребитель. Аналогичная машина фаркарсиан также располагалась в лесу. «Если вы не убьете один другого сразу, то, добравшись до кораблей, сможете продолжить бой сначала в атмосфере, а затем и в околопланетном пространстве». Голлоид считал себя тонким психологом и на этот раз действительно не ошибся. Германа, несмотря на внешнее спокойствие, внезапно охватила дрожь. Он мне что-то пояснял, похожим на жаб квазианцам, указывая на огромные голографические экраны, куда будет вестись прямая трансляция с видеодатчиков, закрепленных на скафандре человека и боевой броне Ашанга. Но Герман уже не прислушивался к словам Голлоида. Его рассудком полностью завладел единственный образ — истребитель. Настоящая человеческая машина. Омни забавлялся. Он не поскупился на декорации к предстоящему кровавому действию. Герман сомневался, что владыки космоса стали бы копировать человеческие технологии. Значит, они отыскали истребитель, чудом сохранившийся после войны людей и фаркарсиан. Голова закружилась, мысли на секунду спутались, будто непослушные волосы на ветру. Герман не хотел забавлять Омни. Он планировал покончить с Ашангом в ближайших зарослях, но хитрость Голлоида удалась. Серокожий точно предугадал реакцию молодого воина. «Маленькая деталь», — прошипел он, обращаясь к человеку. «Я установил замок на кабине пилота. Тебе придется открыть его особым ключом». «Что за ключ?» — Герман все еще находился в замешательстве. «Кровь!» — довольный собой Голлоид подмигнул разинувшим рты квазианцам. «Замок среагирует только на кровь Ашанга». «Если я убью его, какой смысл в истребителе?» «Никакого», — согласился Омни. «А ты не убивай его совсем. Чтобы открыть замок, тебе нужна лишь капля крови Ашанга». Герман понял намек. «Его рубка откроется аналогичным путем?» — хмурясь спросил он. «Да», — подтвердил его догадку Омни. «Теперь вы можете приступать». В сотни метров от замка начинался влажный, труднопроходимый лес, верхний ярус которого трепал ледяной ветер, а внизу, меж могучих стволов, царило затишье. Здесь конденсировался туман. Сумрак подлеска пересекали протянувшиеся от дерева к дереву плети ползучих растений-паразитов. В стылой тиши раздавались шорохи и вскрики. Герман знал этот лес, но не любил его. Болотистая трава постоянно находилась в движении, что-то бурлило в ее недрах, зыбко покачивались упругие, пронизанные корнями пласты мха. И там, где вчера пролегала звериная тропа, сегодня вполне могла оказаться топь. Он сразу ушел вслед за ветром, не полагаясь на мнение, что у ашангов слабо развитый нюх. Это еще следовало проверить. Он лично никогда не сталкивался с представителями расы разумных насекомых. Двигаясь между сумеречными рядами стволов, Герман машинально уклонялся от соприкосновений с ядовитыми вьюнами, одновременно пытаясь представить, как в такой ситуации будет действовать его враг. Он знал, как повел бы себя квазианец или иное существо, с которым уже приходилось сталкиваться в бою. Но термин «ашанг» являлся для него лишь звуком, сочетанием букв, символом прошлой ненависти и невосполнимой утраты. Насколько его противник хорош как следопыт, как он мыслит, какие органы чувств использует, неизвестно. Оказывается, емкое понятие «враг» заключало в себе лишь ненависть и только. Герман не мог позволить себе слепо ринуться в бой, опираясь лишь на эмоции. Омни был хитер и жесток. Он расставил ловушку, положил в нее приманку, которую не смог игнорировать Герман. Человек хотел увидеть машину своих предков, коснуться ее, подняться в небо, хотя бы на миг ощутить себя по-настоящему свободным. Отыскав более или менее твердый участок почвы, образованный сплетением узловатых корней деревьев, молодой воин затаился в подлеске на границе топи.

Еще движение, и ты будешь мертв». Ашанг окаменел. Жадное болото уже полностью завладело им. Теперь на поверхности его удерживал человек, сжавший мертвой хваткой запястье трехпалой руки. Герман резко взмахнул ножом. Прошло несколько секунд, и на запястье Ашанга выступила кровь. Она была бледно-розового цвета. Насекомое по-прежнему не шевелилось. Молодой воин коснулся указательным пальцем пятнышка розовой крови, затем зубами снял перчатку и, не отпуская врага, прокусил свой собственный палец. Алая капля выступила там, где остался вдавленный отпечаток зубов. Солоноватый вкус наполнил рот Германа. «Слушай внимательно», — хрипло сказал он, не узнавая собственного голоса. «Я убью тебя, но не здесь. Вот ключ к твоему кораблю». Он резко мазанул прокушенным пальцем по хитину на лбу Ашанга. «До встречи на орбите!» С этими словами он отпустил конечность фаркарсианина и ударом ноги отправил к нему подрубленное деревце. Тот рефлекторно ухватился за тонкий ствол. Вес насекомого был невелик, а разлапистая крона молодого деревца прочно лежала в сплетении корней. «Выберется!» Герман развернулся и зашагал прочь, в том направлении, где, по словам Омни, находился космический истребитель его предков. Он торопился. Казалось, впервые в жизни Герману изменило хладнокровие. Ожидание встречи с техногенным реликтом, пережившим гибель человечества, томило, гнало его по зыбким мшистым топям, заставляя волноваться, будто ребенка. И вот, наконец, это свершилось. В первый момент, когда на обширной поляне, образованной случайным выступом скальных пород, он увидел контур боевой машины предков, его сердце на мгновение замерло, а потом несколько раз бухнуло в груди, гулко и неровно. Космический корабль не был подделкой. Его броня даже издали казалась неоднородной. Местами она утратила отражающий глянец. На одном из коротких, скошенных крыльев виднелась приличная выщербина. Несколько ожогов от попаданий лазерных лучей тянулись по бортам глубокими шрамами. Преодолев замешательство, Герман заставил себя сделать шаг вперед, навстречу внезапно материализовавшейся мечте. Человеческая машина отличалась от всех известных ему аналогов, созданных иными расами, настолько резко, что от ее вида озноб продирал по коже. Никогда он не испытывал столь сильного потрясения, разве что обугленный по краям стереоснимок загадочного светловолосого существа пробуждал схожие эмоции. Глухие, едва осознанные, жгучие. Его сознание едва не сорвалось в губительный штопор. Он вовремя отдернул себя, чувствуя, что теряет контроль над рассудком. Подойдя к овальному люку, Герман увидел характерную для техники Омни блестящую пластину сканирующего устройства. Достав перчатку боевого скафандра, которую снял, чтобы влага не смыла след розовой крови Ашанга, он коснулся ключом пластины сканера, и люк, зашипев пневматикой, послушно сдвинулся в сторону. Внутри космический корабль оказался тесноватым. Сев в кресло пилота, Герман ощутил, как вздрогнуло противоперегрузочное устройство. Тонко взвизгнули невидимые глазу приводы. Подлокотники, усеянные сенсорными кнопками, сдвинулись чуть ближе друг к другу, и слух молодого воина внезапно потряс родившийся из ниоткуда мягкий голос. «Активация бортовых агрегатов успешна. Идет процесс герметизации. Все системы в стадии тестирования». В этот миг Герман понял, Ашангу не жить. Управление космическим кораблем предков казалось настолько простым, интуитивно понятным, что разобраться в нем смог бы и ребенок. Сердце медленно успокаивалось, возвращаясь в привычный, размеренный ритм ударов. Но разум уже терзала иная мысль. Первый миг упоения прошел, и он вдруг подумал, что будет дальше. Неужели корабль предков будет разрушен, или хуже того, его отберут у меня после окончания боя? Мысль уже не отпускала. Он общался с бортовым компьютером, тестировал системы, а сам напряженно думал, как выжить и спасти корабль. Он не собирался следовать плану Омни. Из мыслей исчез постулат о беспрекословном повиновении хозяевам космоса. Разум Германа на пике эмоционального напряжения вдруг обрел пугающую независимость. Он почувствовал себя свободным, но только на миг. Яркая зарница подсветила хмурые небеса Джорга. Корабль Ашанга стартовал. Схватка на орбите оказалась настолько короткой, что разочаровала Голоита. Два корабля, поднявшиеся в космос, быстро обнаружили друг друга и, совершив несколько суборбитальных маневров, ринулись навстречу, лоб в лоб, словно ими управлял не разум мыслящих существ, а исключительно их ненависть. Один из техников, отслеживающий телеметрию данных, вдруг вскинул голову и произнес: «Машина Ашанга ведет направленную передачу в сторону человеческого корабля». Омни с любопытством посмотрел на изображение истребителя Фаркарсиан, похожего на отрубленную кисть руки с тремя растопыренными пальцами. «И что же он передает?» Техник развел руками в беспомощном жесте. «Использует лазерную связь. Перехват невозможен». Омни пожевал губами. «Что ж, дождемся, чем ответит ему Герман». Именно в этот момент человеческий корабль, стремительно сближающийся с машиной Фаркарсианина, как будто взорвался. Это заработали все бортовые орудийные комплексы. Ашанг все еще передавал какие-то данные, по непонятной причине даже не пытаясь открыть огонь, и его поражение стало очевидным. Камеры показали, как во все стороны полетели куски брони. Машина Фаркарсианина потеряла управление, вошла в атмосферу, но Герман не успокоился на достигнутом. Он развернул истребитель, ринулся вперед, пылающим болидом настиг корабль Ашанга, вбил в него еще один залп, следуя по самоубийственной траектории. Человеческий истребитель проскользнул сквозь бурое облако разлетающихся во все стороны обломков и, получив серьезные повреждения, внезапно сорвался в штопор. Даже кровожадные квазианцы притихли от проявления такой безрассудности, выходящей за всякие рамки ненависти. Человеческий корабль и машина Ашанга рухнули неподалеку друг от друга, пробив в густых, грязно-зеленых зарослях две дымящиеся прорехи, разметав по сторонам тонны болотистой почвы. Несколько минут спустя над местом их падения появился летательный аппарат «Омни». Серый обтекаемый корабль, похожий на бумеранг, медленно проплыл над дымящимися прогалинами, сделал несколько плавных, расширяющихся кругов над лесом и улетел прочь. Видимо, «Омни», заметив черные окна мутной, пузырящейся болотной жижи, образовавшейся в местах падения истребителей, справедливо рассудил, что беспокоиться не о чем, развлечение окончено, ведь жадная трясина ни за что не отпустит попавшую к ней добычу. Герман не помнил, сколько времени провел без сознания. Головокружительный штопор, лес, сливающийся в грязно-зеленые полосы, сокрушительный удар о кроны и хруст, не то веток, не то выдержавших встряски костей, все это слилось в страшный калейдоскоп нескольких мгновений. Потом он ощутил мягкий, обнимающий толчок, и все заволокла черная муть. Сознание пилота, не выдержав перегрузок, погасло. Очнувшись, он увидел тусклый красный свет, озаряющий рубку управления. На обступающих кресло приборных панелях горело множество сигналов, в основном желтого и красного оттенков. Взгляд Германа скользнул по ним и внезапно остановился на изображении, которое транслировали экраны внешнего обзора. «Великий Джорг! Кто бы мог подумать?» Вода, окружавшая истребитель, была прозрачной. В рассеянном свете фосфорисцирующих нитевидных растений было видно, как плавно изгибается, уходя вверх, пологое дно. Среди водорослей сновали мелкие стайки рыб, за которыми охотились более крупные представители удивительной подземно-подводной фауны. «Мы совершенно ничего не знали о природе Джорга», — подумал Герман. «Просто существовали на крохотном островке скал, не пытаясь сжиться с природой или хотя бы изучить ее. Никто из нас даже не подозревал, что под сплетениями корней, образующих зыбкую почву, расположено не болото, а мировой океан, а материки планеты — это не более чем острова растительности, вставшие на якорь у выступов скальных пород. После всего случившегося разум иначе воспринимал мир. Герман смотрел вокруг с жадностью первооткрывателя, или, быть может, новорожденного. Познав силу ненависти, нырнув в ее омут, он вместо смерти обрел новую жизнь, вместе с которой вернулась внезапная, непрошенная свобода мысли. Он выжил, проскочив сквозь игольное ушко судьбы. Но что дальше? Вернуться, преклонить колено передо мне, сказать «Вот я, правь мной», снова швырни навстречу ненависти, смерти, себе на потеху. Нет, мир оказался не столь прост и ясен, как преподносилось Омни. Живи, ешь, пей, раболепствуй и сражайся. Возможно, тогда ты заслужишь честь воспроизвести на свет своего клона, еще одного раба всемогущих и великодушных хозяев. Германа потрясли простые мысли, которые раньше не приходили в голову. Он сидел, морщась от боли в треснувших ребрах, и зачарованно смотрел, как обитатели подводного мира живут, охотятся, не обращая внимания на затонувшую боевую машину. Им было все равно, и Герман внезапно подумал. Вселенная на самом деле не подчиняется законам Омни. О чем пытался сказать ему Ашанг перед своей гибелью? Герман взглянул на дисплей. Строка последнего сообщения сохранилась в оперативном окне системы связи. «Остановись! Мы не должны стать игрушкой Омни, как когда-то стали наши расы, натравленные одна на другую». Людей и ашангов стравили, но кто? Кому это понадобилось? Какая дикая, крамольная мысль! Люди фактически ничего не знали об обитаемой Вселенной, когда Землю посетил корабль Омни. Серокожие существа были в ту пору единственной известной человечеству разумной расой. Они, по словам Джордана, указали на пригодную для жизни планету в системе, которая ранее считалась бесперспективной в плане колонизации. Это был Орион, проклятый Орион, где люди впервые столкнулись с ашангами. А что, если и цивилизации разумных насекомых тоже указали на одинокую, соблазнительную, но неприметную планету? Какие-нибудь добрые, мудрые попечители, заботящиеся о процветании младших рас и едином законе для всей Вселенной? У Германа не нашлось готового ответа или решительного отрицания. Его душа вдруг стала похожа на поверхность Джорга. Вроде бы почва, а не суша, и под ней не камень, а зыбь, слой над слоем, мир над миром. Близился вечер, когда поверхность воды вдруг заволновалась, пошла пузырями, потом начала вспухать пологой волной, словно из глубин, навстречу предзакатным лучам солнца стремилось вырваться нечто могучее и огромное. Несколько деревьев, не выдержав волнообразного движения почвы, вдруг с треском повалились, а из-под воды внезапно показался фюзеляж человеческой машины. Фонтаны черной липкой жижи взметнуло вверх. Истребитель, как раненый кит, подался вперед, наполз днищем на зыбкую почву, и природный ковер принял его, удержал. Лишь соседние деревья накренились в сторону опаленной, поднявшейся из пучин машины. Первое, что увидел Герман на экранах обзора, был искалеченный истребитель Фаркарсиан и сам Ашанг, который, скорчившись, сидел у неумело разведенного костерка. Открыв аварийный люк кабины, Герман выбрался на влажную плоскость короткого скошенного крыла. Не сводя глаз с Ашанга, который сидел, бессильно привалившись спиной к стволу дерева, он спрыгнул на пружинистое сплетение корней. Истребитель врага всплыл над водой едва ли на четверть, а засохшая грязь, покрывавшая Ашанга с ног до головы, подсказывала, что насекомое долго барахталось в зыбкой жиже, прежде чем выбраться на сушу. Похоже, он ранен. Взгляд фасеточных глаз Ашанга казался Герману лишенным эмоций, направленным в никуда. Отсутствие зрачков сбивало с толку. Неподвижность скорчившейся фигуры не позволяла понять, действительно ли его враг так плох или просто прикидывается. Герман не стал гадать. Он выхватил нож, осторожно подкрался к Ашангу, но тот никак не отреагировал, даже не шевельнулся. «Вот и пришел мой миг, секунда страшной, но справедливой мести». Мысль отдавала холодом, не несла ярости. Куда исчезла ненависть, которую он испытывал, слушая рассказы Джордана о погибшей, исчезнувшей в огне атомных бомбардировок цивилизации, о планете Земля, которая когда-то была домом его генетических предков, а сейчас, по воле Фаркарсиан, превратилась в шлак. Ее океаны выкипели, синь атмосферы стала буро-коричневой от пепла и радиоактивной пыли. Один короткий взмах ножа, и все. С расой насекомых снова будет покончено. Осторожный шаг приблизил его к жертве и одновременно погнал пологую, зыбкую волну по непрочным сплетениям корней, потерявшим сцепку из-за крушения двух космических кораблей. Ашанг слабо пошевелился, очнулся, но это уже не могло изменить ход событий. Разум Германа поддался эмоциям, злоба вспыхнула с новой силой. Рука Ашанга приподнялась, потом бессильно упала. Лишь один из трех пальцев продолжал двигаться, что-то вычерчивая в мягкой, податливой почве. Герман отвел руку с ножом для удара и застыл. «Зачем?» Слово было процарапано во влажном, только начавшем подсыхать иле. Написанное символами Омни на языке межрасового общения, оно было понятно и доступно пониманию Германа. Закон чести, с детства внушаемый мальчику, гласил: «У каждой расы есть свое бремя. Люди несут бремя воинов, которое соответствует их внутренним наклонностям. Бремя воина состоит в том, чтобы убивать, не задумываясь, не колеблясь, и в конечном итоге самому быть убитым. Зачем?» Этот вопрос, процарапанный пальцем умирающего ксеноморфа, остановил руку Германа. Нет, он не испугался, не оторопел, не изменил своим убеждением. Просто попытался мгновенно ответить на него, но не нашел точной и ясной формулировки. «Смерть ради смерти?» Несколько секунд он простоял, как вкопанный, потом уголки его рта скорбно опустились, будто с этого момента он утратил в своей жизни нечто чрезвычайно важное. Твердая почва под ногами на самом деле обернулась всего лишь зыбким болотом. Нужно было найти мужество не пробежать по мшистой, упругой поверхности, избегая мараться о выступающую грязь, а однажды пойти по дну, как случилось с ним, чтобы, пробив муть, увидеть кристально чистую воду и снующую в ней непонятную, непривычную взору, но по-своему красивую жизнь. Убивать Ашанга действительно не имело смысла, ни из жажды крови, и даже не из мести. Что толку в его смерти, когда история уже свершилась, и кровь, пролитая сегодня, не смоет ни единой радиоактивной пылинки с изуродованного лика земли. Но если не убить, как жить дальше? Он присел на мшистую кочку рядом с Ашангом, который, нацарапав это проклятое слово, опять впал в забытье. Герман не понимал, что с ним происходит. Казалось, душа вывернулась наизнанку. Так будет, если поменять местами небо и землю, заставив всех ходить вниз головой. Вместо того, чтобы полоснуть ножом по горлу Ашанга, он спрятал оружие и полез назад в кабину истребителя за автоматической аптечкой. Утро пришло с тихим плачем древесных червей. Костер, который Герман поддерживал всю ночь, рдел углями в рассветной мгле. От окон черной воды истекало зловоние и поднимался зыбкий туман. Он сидел, положив на колени найденный в кабине истребителя миниатюрный планшетный компьютер. Пытался разобраться в записях, хранившихся в древнем устройстве. Поглощенный своими мыслями воин не заметил, что Ашанг очнулся от забытья. Он пропустил удар. Жуткий силуэт возник за спиной, трехпалая конечность рванулась вперед и... Корявый, покрытый ороговевшими чешуйками палец с острым хитиновым когтем на конце, скользнув мимо горла человека, коснулся сенсорной клавиатуры. Герман не успел отреагировать, лишь ошарашенно смотрел, как на экране одна за другой появляются буквы человеческого алфавита, складываясь в транскрипцию слов универсального языка. «Хитрый» — с трудом прочел он первое слово. «Омни» — перехитрил сам себя. «Он, желая убить воина, родил его». «Хитрый Омни» — перехитрил сам себя. «Он желал убить воина, но тем самым возродил его». Вот что хотел сказать ему Ашанг. Он ощущал, как на его плече лежит рука врага. «Философ», — с внезапной яростью подумал он. «Насекомое недобитое». Герман медленно повернул голову. Выпуклые фасеточные глаза смотрели в неизвестном направлении. Хитиновые жвала медленно шевелились, издавая тихий, скрипяще-скрежещущий звук. «Я сошел с ума. Мне следует убить его, а потом покончить с собой, как велит долг чести, который уже заплачен». Взгляд Германа вернулся к экрану, на котором продолжали медленно, с большими интервалами, возникать символы. Это действительно походило на сумасшествие, и лишь прочитав еще несколько гибридных слов, уловив их смысл, молодой воин понял, что процесс общения с Ашангом возможен, хотя и невероятно труден. На прогалине, у дымного костерка, угли которого начинали подергиваться серым налетом пепла, происходило нечто невообразимое. Между собой общались представители двух абсолютно чуждых биологических форм, уже однажды истребивших друг друга. «Наши расы столкнули лбами мудрые омни, которые никогда никого не убивают сами». Вот что писал ему Ашанг. «Их первый закон выживания гласит, агрессивные расы не имеют будущего и должны быть уничтожены либо ввергнуты в регресс до того, как смогут стать серьезной проблемой для правящего в космосе вида». «Откуда ты это знаешь? Ты клон, как и я». Ашанг долго смотрел на экран, потом зашипел. Видно, смысл послания дошел до него. Средний палец трехпалой кисти вновь коснулся сенсоров, набирая символы. «Прошлое известно», — ответил он. «Цивилизация Форкарсиана — это общественный разум. Наследством нашей эволюции стала общая генетическая память. Каждый обладает знанием муравейника». Герман ужаснулся тому, что сделал. Получается, оказав помощь Ашангу, он, по сути, возродил расу Форкарсиан, злейших врагов человечества. Его рука рванулась к оружию, но Ашанг оказался проворнее. Одной конечностью он прижал Германа к земле, а другой продолжал стучать по клавишам. «Нет смысла снова убивать друг друга. Ты спас меня, я спасу тебя. Я помню то, о чем не знают Томни». Он торопился, ошибался в символах, но все же продолжал, несмотря на отчаянное, нарастающее сопротивление Германа, пытавшегося вырваться. «Перед взрывом системы Форкарсиан наша разведка обнаружила резерв человечества — 5 криогенных платформ с генетическим материалом на борту. Там не только спящие люди, воин. Там вся флора и фауна твоей планеты в замороженном состоянии». Герман прекратил сопротивляться. Он смотрел на экран и не мог решить, кто из них безумен, он или Ашанг. В это было трудно, невозможно поверить. Но как хотелось, чтобы слова Форкарсианина оказались правдой. Колония наномашин завершила передачу информации и распалась на отдельные частицы, обращающиеся в кровеносной системе Анвара. Наниты более не блокировали работу имплантов Ганианца. Они выполнили одно из своих предназначений и перешли в энергосберегающий режим. Сознание возвращалось ощущениями боли. Он медленно приходил в себя, постепенно начиная понимать, что лежит на гребне возвышенности, но совершенно не помнит, как дополз сюда, по остекленевшему склону. В сознании стыли образы, порожденные прихотливой игрой разума. А как иначе он мог бы отнестись к безумным видениям? Земля, уничтоженная ядерными бомбардировками, инсект, называющий себя Форкарсианином, лагрианин-переросток, управляющий Звездной Империей, горстка людей, клонированных в целях войны. Полный бред. Мой расширитель сознания сбоит, а рассудок играет с известными образами, вплетая их в немыслимую реальность, не имеющую ничего общего со здравым смыслом. Иного объяснения он не находил. Да и зачем? Я едва пережил крушение, вот и мерещится всякое. Анвар с трудом сел. Сердце билось часто и глухо. Он осмотрелся, и новые впечатления нахлынули, стирая навязчивые видения. Вокруг простиралась бескрайняя саванна. Невдалеке изгибалась излучина широкой полноводной реки. Редкие группы деревьев образовывали тенистые рощицы. Высокий травостой волновался на ветру. Удивительная, живая планета открылась взгляду, и он облегченно вздохнул. Окружающие пейзажи абсолютно не совпадали с промозглой реальностью пригрезившегося ему мира. Вдалеке темными точками показались какие-то животные, но рассмотреть их Анвару не удалось. Слишком велико расстояние для невооруженного взгляда. Машинальное желание приблизить объекты апеллировало к имплантам, и на этот раз он получил неожиданный отклик. Первым заработал расширитель сознания. Сеть датчиков, соединенных с нервной системой, реактивировалась внезапно и мощно. Анвар невольно вздрогнул. Мир перед глазами сначала потускнел, выцвел, а затем вдруг наполнился новыми красками. Он увидел заинтересовавших его животных, но внимание не остановилось на них. Рассудок уже вобрал новые, ошеломляющие подробности, резкие, вновь граничащие с шоком. Он отчетливо различил, как на фон пасторального пейзажа накладываются тонкие линии, очерчивающие геометрические формы искусственно созданного объекта, скрытого растительностью, погребенного в недрах пологой возвышенности. Случайное совпадение форм рельефа, залежи металлических руд, способных дать характерный отклик, сбой в расширителе сознания, помноженный на игру воображения. Он анализировал и отвергал возможные причины шокирующей визуализации данных. Нет, объект реален. Он не истаял, как мираж в пустыне. Чем дольше и пристальнее Анвар рассматривал холм, тем четче проступали формы исполинского космического корабля, скрытого под слоем почвы. Он был похож на двояко выпуклую линзу. Базовый крейсер механоформ? Тагиев ощутил невольную дрожь. Импланты продолжали сбор информации, рассудок анализировал данные. К процессу подключились искусственные модули памяти, где хранилась скудная информация об уникальных, но чрезвычайно опасных объектах. «Размеры не совпадают», — подумал Анвар. По данным сравнительного анализа, обнаруженный им корабль был в 10 раз меньше, чем известные людям крейсера эволюционировавших машин, но имел характерную структуру. 12 сегментов, соединенных с центральным стержнем, составляли основу его конструкции, что невольно подталкивало к аналогии. Пока Анвар дистанционно изучал ошеломляющую находку, энергопоглощающая ткань пилотажного костюма, на протяжении многих часов аккумулировавшая солнечный свет, завершила процесс подзарядки имплантированного накопителя, и по мышцам внезапно прокатилась судорога. Таким неприятным эффектом сопровождается инициализация усилителя рефлексов. Он вытерпел неожиданную боль, усилием воли унял самопроизвольные сокращения искусственных лайкароновых тканей, смахнул выступившие на лбу капельки пота и, восстановив дыхание, вновь вернулся к прерванной процедуре сканирования. Объект статичен. Крушение произошло очень давно. Корабль стал частью окружающего рельефа. Ни единой энергоматрицы не читалось на фоне зловещих контуров. «Не насмешка ли судьбы?» — подумал Анвар, подставляя разгоряченное лицо порывом прохладного ветра. «Слепой рывок через гиперсферу не погубил меня. Я выжил при крушении, открыл удивительный мир, расположенный за сотни световых лет от границ обитаемой галактики. Обнаружил загадочный космический корабль. И что теперь?» Я стал пленником планеты и обречен провести тут остаток своих дней. Силы медленно возвращались. Анвар похудел и осунулся за неполные сутки, прошедшие после крушения. Метаболический имплант, включившийся на полную мощность после необъяснимого сбоя, давал о себе знать резкими приступами головокружения, волнами непроизвольной дрожи. Шел процесс мобилизации внутренних резервов организма. Вернулись ощущения голода, жажды. Гонианец разжевал несколько пищевых таблеток, запил их водой. Взгляд вновь и вновь возвращался к таинственному космическому кораблю. Миллионы лет прошли с тех пор, как тот рухнул на планету. «Исследуя его, я лишь впустую потрачу силы», — подумал Анвар. Пугающие видения больше не возвращались, но образ загадочного Германа не потускнел. Он стал частицей рассудка и памяти Тагиева, и в мысли, касающиеся проблем сиюминутного выживания, навязчиво вплетались вопросы. Что стало с молодым воином? Нашел ли он в себе мужество следовать избранному пути? Удалось ли ему преодолеть ненависть к фаркарсианину, Смог ли он использовать истребитель предков, достичь Солнечной системы, отыскать последний резерв человечества? Такая двойственность восприятия отнюдь не шла на пользу Анвару. Его взгляд, обежав окрестности, вновь вернулся к сумеречным очертаниям пологого холма. «Что, если источник моих галлюцинаций скрыт на борту древнего корабля?» — промелькнула мысль. «Мог ли расширитель сознания сформировать образ Германа на основе неких данных, полученных от систем космического скитальца?» Гнянец упорно боролся с раздвоением личности, искал, но не находил разумного объяснения случившемуся. «Нет», — мысленно отрезал он, спускаясь по склону к обломкам Фалкона. «Даже если на борту древнего корабля еще функционируют некоторые системы, они созданы по иной технологии, несовместимы с программным обеспечением имплантов, и информация, переданная ими, никак не могла быть загружена в мой рассудок». К ночи стало прохладнее. Огромный шар луны поднялся над горизонтом, освещая саванну холодным коричневатым светом. Осмотр истребителя привел к неутешительным результатам. Секции гиперпривода и бортовой передатчик гиперсферных частот уничтожены. Стартовый сегмент с аварийными капсулами превратился в груду искореженного металла. Среди массы обломков Анвар не обнаружил ни одного исправного источника энергии. «Нет способа подать сигнал бедствия», — мрачно размышлял он. За 20 лет, проведенных в рядах наемников, Анвар побывал во многих смертельно опасных ситуациях, участвовал в корпоративных войнах, защищал интересы Мантикоры. Его мировоззрение действительно изменилось, но техносфера, которой он привык манипулировать, внезапно исчезла, осталась за сотни световых лет отсюда. Его расширитель сознания тщетно искал доступные сетевые соединения. Единственными исправными устройствами оставались логры. Он присел, мрачно глядя себе под ноги. Остро вспомнился недавний разговор с Холмогоровым, гневная реакция на просьбу Алексея. «И что же мне делать? Изменить своим убеждением? Вернуться в логр? Вновь соприкоснуться с абсолютной памятью? Еще раз прожить те события? Запомнить правильную последовательность для формирования устройства связи? Потревожить души павших в отчаянной попытке вырваться отсюда?» Горькая усмешка исказила губы Анвара. «Твоя душа блуждает во тьме». Тихий, бестелесный голос внезапно зазвучал в его рассудке. Он вздрогнул, непроизвольно коснулся логра, почувствовал его сквозь ткань одежды. «Ну вот, снова теряю грань между реальностью и игрой воображения». Анвар угрюмо посмотрел вокруг. «Мой путь не закончен», — яростно думал он. «Я не могу смириться, стать пленником этой планеты. Если бы души предков действительно могли меня услышать». Он тяжело вздохнул, разочарованно взглянул по сторонам, словно еще надеялся. Не все в этом мире объясняется рамками различных технологий. Но, увы, лишь звуки ночной жизни неведомого, еще не познанного мира ответили ему. Он расстегнул нагрудный карман, коснулся логров, понимая, что должен сделать тяжелый, но осознанный выбор, как вдруг его взгляд заметил нечеткий, едва заметный след, оставленный техническим сервом. «Не может быть!» — он присел. «Точно! Вот еще один! И еще!» Две цепочки следов, почти незаметные на остекленевшем склоне, стали хорошо различимы за границами зоны крушения. Анвару пришлось обогнуть пологий холм, в недрах которого по-прежнему сканировались контуры древнего космического корабля. Затем его расширитель сознания внезапно обнаружил слабую энергоматрицу. «Икс-страйкер?» Он мысленно потянулся к объекту и получил отклик. Импланты установили сетевое соединение с двумя техническими сервами, ремонтирующими истребитель рейдеров. Анвар ускорил шаг и через некоторое время вышел к выжженной посадочными двигателями полосе, в конце которой у рощицы деревьев стоял тот самый злополучный X-Striker. Сетевое соединение позволило Ганианцу оценить ситуацию. Узкоспециализированные механизмы охотно отреагировали на дистанционную команду, временно прекратили ремонт, отошли в сторону, передали отчет о проделанной работе. Детали, снятые с Фалкона, позволили им восстановить основные цепи управления. За исключением нескольких пробоин в обшивке, истребитель был исправен. Анвар подошел к машине, отыскал утопленный в броню аварийный рычаг, привел в действие механизм экстренного доступа, и сегменты рубки раскрылись, словно лепестки механического бутона. Мертвый рейдер, свесив голову, сидел в кресле пилот ложемента. На панелях управления перемигивались искры индикационных сигналов. Технические сервы восстановили основные цепи питания, заимствовали из блоков Фалкона энергоблоки и необходимые запасные части. Мистикой тут и не пахло. Анвар протянул руку, расстегнул страховочные ремни, затем вытащил бездыханное тело рейдера из прошитого осколком снаряда кресла. Судьба испытывала его. Она предлагала выбор, трудный выбор, учитывая ценность артефакта, скрытого в недрах холма. Анвар похоронил рейдера до рассвета. Сервы уже завершили ремонт обшивки, и он загнал их в технический отсек, чтобы не путались под ногами. Осмотрев X-Striker, Анвар убедился, корабль способен стартовать и выдержит гиперсферный прыжок. Он взлетел, когда угасли багряные краски заката, и коричнево-желтая луна залила просторы саванны призрачным светом. Автоматические системы, переделанные рейдерами, требовали постоянного контроля, и Тагиев погрузился в пучины прямого нейросенсорного контакта. Перед мысленным взором сформировалась виртуальная рабочая станция. Он объединил системы истребителя в одно целое и теперь должен был сделать окончательный выбор. Энергии достаточно для прыжка. Анвар на мгновение задумался, затем ввел координаты звезды Халиф. Путь предков все расставит на свои места. Он не мог поступить иначе. Любое иное решение казалось сейчас неверным. Еще секунда, и на фоне коричнево-желтой луны возникла черная воронка гиперперехода, поглотившая крошечный корабль.